Он замолчал и задумался. «А резинка?» — подтолкнул я его. «Ну, поскольку азотная кислота так же, как и вода, проводит электричество, то пока стекловата касалась провода, электроснабжение не нарушалось, даже когда весь провод был разъеден. Поэтому для того, чтобы разомкнуть электрический контур, необходимо было стекловату убрать. Это было достигнуто с помощью резинки. Когда азотная кислота разъела провод насквозь, концы его разъединились, и уже ничто не мешало резинке сократиться и оттащить стекловату. Я понятно объясняю?» «Понятно», — подтвердил я. По-моему, он испытывал небольшое физическое и моральное потрясение от того, что так много сказал подозреваемому в нарушении правил аэронавигации. Он с неожиданной энергией двинулся к двери. «Ладно», — на ходу бросил он мне, — «теперь я должен поговорить с мистером Харли». «А вы уже поговорили с майором Тайдерменом?» — спросил я. После некоторой заминки он произнес: «Это вас не касается». «Вероятно, вы уже видели его?» Молчание. «Вам удалось его найти?» Молчание. «Хотя, может быть, майора нет дома?» Снова молчание. Потом он обернулся и произнес, подчеркивая каждое слово: «Это не ваше дело. Вы не имеете права задавать мне такие вопросы. Я больше не буду вам отвечать. Я приехал сюда, чтобы задавать вопросы вам, а не отвечать на ваши». Он с легким щелчком закрыл рот и опять строго посмотрел на меня. «А ведь меня предупреждали», — пробормотал он. «Надеюсь, вы найдете майора раньше, чем он поставит очередное устройство в самое неподходящее место», — вежливо заметил я. Он фыркнул и, не оглядываясь, вышел из комнаты для команды, направляясь в кабинет Харли. Харли знал, зачем приехал представитель следственной комиссии. Он еще с пятницы злился на меня. «А мистер Шор признает, что нарушил правила», — заявил ему представитель следственной комиссии. «Он не мог не признаться», — сердито проворчал Харли, «если учесть, что все базы военно-воздушных сил страны говорили ему о низкой облачности над Кембриджем». «В таких обстоятельствах», — продолжал коротышка, — «ему следовало немедленно вернуться в Манчестер, где высота облачности еще была в допустимых правилами пределах, и ждать там улучшения погоды. А он вместо этого летал над всей Восточной Англией с недопустимо низким запасом горючего. Ему следовало искать свободный от облачности аэропорт. Правильно было бы сразу вернуться». «И черт с ним, с этим Колином Россом», — произнес я светским тоном. Они синхронно поджали губы. Больше сказать было нечего. «Если вы проскочили на красный свет и превысили скорость ради того, чтобы спасти жизнь человеку, вовремя доставив его в больницу, а вас все равно накажут за нарушение правил движения. Либо гуманность, либо закон. Извечное противоречие. Каждому приходится делать свой выбор и ждать последствий». «Я не несу никакой ответственности за то, что вы сделали», — мрачно заявил Харли. «Я категорически утверждаю и повторю это в суде, если понадобится, что вы действовали, нарушая инструкции Дэридаун, и что Дэридаун абсолютно не связан и не имеет никакого отношения к вашим действиям». Я хотел было спросить, не принести ли ему тазик для ритуального умывания рук, но, подумав, решил промолчать. «И, безусловно», — продолжал он, — «если вам присудят штраф, вы будете платить сами». «Всегда мне не везет», — подумал я. «Работаю в фирмах, которые сами на грани банкротства и не могут быть щедрыми». «Все?» — спросил я у них. «У нас есть заказ, или вы помните?» — добавил я, повернувшись к Харли. Они оба недовольно смотрели мне вслед, а я собрал нужные документы и полетел на Ацтеке, чтобы забрать бизнесменов в Элстри и отвезти в Гаагу. В ту пятницу едва Колин и я заперли самолет Нэнси, чтобы никто его не трогал, как увидели мчавшиеся на нас передовые когорты местной прессы, которая обогнала даже следственную комиссию. А в ту ночь не спал ни один репортер, ни один редактор, готовили срочные ночные и утренние выпуски о чудесном спасении Колина Росса. Сохранить в секрете переговоры самолета с землей так же невозможно, как переплыть Атлантический океан на спасательном круге.